Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те, и другие были прекрасны, но и те, и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли коммунарами, и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу, и люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю: «Ты настоящий коммунар». Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей в Версале, подвозили каждый день новых солдат, сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру, защищавшим форт Святого Винсенция. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника. В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях 20 000 работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному королем солнцем, был украшен в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны 9 больших и 40 малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек. Лейтенант национальной армии Франсуа де Моньян привез своей невесте Габриэль де Боневе букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывести свои драгоценности. Букет был поднесен также во знаменование победы. Франсуа де Моньян приехал на день с Парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винсенция и вступят в Париж. «Когда начнется сезон в опере?» — спросила Габриэль. После этого они предались любовному щебетанию, вполне естественному, между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника похода лиф Габриэли цвета абрикоса, Франсуа сказал: «Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары. Я в бинокль видел, как у форта Святого Винсенция маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку». «Но вы ведь их всех убьете вместе с детьми», — прощебетала Габриэль, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода. Франсуа де Моньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винсенция. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа де Моньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят, наконец, помириться с парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря,